Глава 41. Было уже почти 10, когда Харри входил в кабинет. В дверях он столкнулся с Нхо. «Ты слышал?» «О чем?» «О распоряжении шефа полиции». Харри покачал головой. «Мы узнали об этом сегодня утром на летучке. Наше начальство успело пообщаться». Лиз подскочила на стуле, когда Харри ввалился в кабинет безо всяких формальностей. «Доброе утро, Харри!» «Не особо. Лег спать только в 5 утра. Слышал, расследование хотят свернуть?» Лиз вздохнула. «Судя по всему, наши начальнички снова побеседовали. Твоя повела речь о нехватке бюджетных средств и кадров, а потому захотела немедленно вернуть тебя на рабочее место. Тогда как наш осерчал, что мы проигнорировали еще парочку убийств, занимаясь этим делом. Разумеется, речь идет не о том, чтобы закрыть наше дело, а о том, чтобы не считать его приоритетным». «И что дальше?» «А то, что мне отдан приказ проследить, чтобы через 2-3 дня ты уже сидел в самолете». «И?» «Я отрапортовала, что все авиабилеты на январь, как обычно, распроданы, и придется подождать как минимум неделю». «Следовательно, у нас есть целая неделя». «Нет, мне было заявлено, что если нет дешевых билетов, надо лететь бизнес-классом». Харри расхохотался. «Черти! И они еще говорят о бюджете». «А знаешь, они задергались». Стул под Лиз заскрипел, когда она откинулась на его спинку. «Хочешь обсудить это, Харри?» «А ты хочешь?» — спросил он. «Не знаю, хочу ли я», — ответила она. «О некоторых вещах лучше помолчать, не так ли?» «Почему же мы этого не делаем?» Она отвернулась, подняла жалюзи и выглянула в окно. Над ее гладкой макушкой лучи солнца образовали светящийся нимб. «Тебе известно, сколько в среднем получает новобранец Министерства национальной полиции, Харри?» $150 в месяц. В министерстве работает 120 тысяч полицейских, которым надо кормить свои семьи. И мы не в состоянии платить им хорошую зарплату. Тебе не кажется естественным, что некоторые из них могут закрывать глаза на какие-то вещи ради того, чтобы получить прибавку?» «Нет, не кажется». Она вздохнула. «Лично я никогда не пренебрегаю служебными обязанностями. Никто не знает, как мне тоже бывают нужны лишние деньги, но я никогда не поступлюсь чем-то ради них». «Мои слова, наверное, напоминают клятву скаутов, но кто-то же должен делать свою работу». «А кроме того, ты несешь ответственность». «Да», — устало улыбнулась она. «Кто-то должен нести этот крест». Харри начал рассказывать. Она принесла кофе, сообщила на коммутатор, чтобы ее не звали к телефону, записывала за Харри, принесла еще кофе, смотрела в потолок, ругалась последними словами и в конце концов сказала Харри, чтобы он уходил, потому что ей надо подумать. Через час она снова вызвала его к себе, кипя от ярости. «Черт возьми, Харри! Ты вообще понимаешь, о чем меня просишь?» «Да». «И вижу, ты тоже это поняла». «Я рискую потерять работу, если соглашусь покрывать тебя и этого Лёкина. Будет мило с твоей стороны?» «Черт тебя побери!» Харри ухмыльнулся. Дама, взявшая телефонную трубку в торговой палате Бангкока, тотчас положила ее, едва Харри заговорил по-английски. Тогда он попросил Нхо перезвонить туда и произнес по буквам название, написанное на первой странице аналитического отчета, найденного в кабинете Клипры. «Только узнай, чем они занимаются, кто владелец и все такое прочее». Нхо вышел. А Харри некоторое время еще сидел, барабаня пальцами по столу, а потом сделал новый звонок. «Холле, — ответили в трубке. Харри знал, что отец называет их фамилию по привычке, представляясь от имени всего семейства. Словно мать все еще сидит в зеленом кресле в гостиной, вышивая или читая книгу. Харри даже показалось на мгновение, что она тоже участвует в этом разговоре. Отец только что встал. Харри спросил, чем он намерен заняться сегодня, и с удивлением услышал, что отец, оказывается, собрался ехать на дачу в Раулан. «Надо нарубить дров», — сказал он. «Дрова закончились». Он не был на даче с тех самых пор, как умерла мать Харри. «А как у тебя дела?» — спросил отец. «Все в порядке. Скоро вернусь домой». «Как сестреныш?» «Она справляется. Но поваром ей не быть». И они оба понимающе хихикнули. Харри представил себе, как выглядела кухня после того, как сестреныш приготовила воскресный обед. «Ты должен привезти ей какой-нибудь подарок», — сказал отец. «Куплю что-нибудь». «Тебе-то что привезти?» Наступило молчание. Харри чертыхнулся про себя, зная, что оба они думают сейчас об одном и том же, и что Харри не сможет привезти из Бангкока то, что хочет отец. Каждый раз то же самое. Когда ему, наконец, казалось, что он разговорил отца, на самом деле тот опять вспоминал о покойнице и вновь уносился мыслями к ней. Замыкался в своем добровольном, молчаливом одиночестве. Хуже всего это переносила сестреныш. Ведь они с отцом всегда были лучшими-прилучшими друзьями, как он сам говорил. И теперь, когда Харри нет рядом, она чувствовала себя вдвойне одинокой. Отец кашлянул. «Ты мог бы привезти мне такую тайскую рубашку, да?» «Да, это было бы здорово. И еще найковские кроссовки. Они ведь вроде дешевые в Таиланде. Вчера я достал свои старые, они совсем развалились. Кстати, как ты сам? В форме? Сможешь совершить пробежку?» Положив трубку, Харри почувствовал, как к горлу подкатил комок. Харри снова видел ее во сне. Ее развивающиеся рыжие волосы, ее спокойный, уверенный взгляд. Он ожидал, что дальше произойдет то же самое. Из ее рта и глазниц начнут расти морские водоросли. Но этого не случилось. «Это Йенс». Харри понял, что с просонья схватил телефонную трубку. «Йенс?» «Странно. Отчего это сердце забилось так часто? Я смотрю, ты любишь звонить в неурочное время. Извини, Харри, но у меня неприятности. Руна пропала». С Харри слетел всякий сон. Хильда не знает, что делать. Руна должна была быть дома к ужину, а сейчас 3 часа ночи. Я звонил в полицию. Они известили патрульные машины, но я решил позвонить и тебе тоже. Зачем? Зачем? Не знаю. Не мог бы ты сюда приехать? Хильда сидит и рыдает. Харри представил себе эту картину. У него не было никакого желания оказаться свидетелем всего остального. Послушай, Йенс, я мало чем смогу помочь сейчас. Дай ей успокоительного, если она не пьяна, и обзвони всех подружек Руны. В полиции сказали то же самое, но Хильда говорит, что у дочери нет подружек. Вот черт! Что? Харри сел на кровати. Все равно сон уже пропал. Извини. Я буду через час. Спасибо тебе, Харри.